Доброе утро, дорогие телезрители. На этой неделе, в четверг, в день Вознесения Господня, великий 12-й праздник, в Москве состоялось событие огромного исторического значения. В храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II и предстоятель русской зарубежной церкви митрополит Лавр подписали акт о каноническом общении. Таким образом, завершилась долгая история разделения внутри Русской Православной Церкви. Разделение это было порождено не богословскими, не догматическими разномыслиями, а порождено оно было обстоятельствами времени. И обстоятельства эти были грозные и очень опасные для исторической судьбы России. Как известно, революция и последовавшая затем гражданская война разделила наше общество на красных и на белых. Конечно, это разделение было очень и очень условным. Но разве можно назвать было красными всех тех, весь тот народ, который оказался под советской властью? Конечно, нет. Многие люди не разделяли коммунистических убеждений, более того, не принимали революции. И знаем, как вскоре сотни тысяч людей и даже миллионы людей погибли. Поэтому разделение, конечно, было условным. Но тем не менее, это разделение сопровождалось гражданским противостоянием и войной. Получилось так, что юг России находился под контролем Белой армии, а большая часть России, северная часть, под контролем Красной армии. И когда фронт стал перемещаться все южнее и южнее, а белые отступать стали все дальше и дальше на юг, то многие архиереи и священнослужители отступали вместе с Белой армией, опасаясь Красного террора. И когда настало время покинуть Россию, как известно, эта грандиозная эвакуация Белой армии и огромного числа русских людей происходила из Крыма, когда наступил этот момент, то на кораблях, увозящих старую Россию на чужбину, оказались архиереи, священнослужители, монахи, монахини и многие-многие верующие люди. Вот эта часть русской церкви, собственно говоря, епископат южной части России, выехав за рубеж, обосновался вначале в Константинополе, затем в Югославии. И центром русской эмиграции стал Белград и город Сремские Карловцы, не так далеко от Белграда. Очень скоро русская эмиграция стала распространяться и на другие европейские страны, в том числе в Чехии много русских осело, в Праге, в Париже, в Берлине, в некоторых других странах, ну а затем и в Соединенных Штатах Америки. Все эти русские православные люди окормлялись тем самым духовенством, которое покинуло советскую Россию. Другого духовенства не было и быть не могло. И отцы наши, выехавшие за рубеж, ревностно служили делу Божьему, окормляя людей, оказавшихся в тяжелейших условиях эмиграции. Действительно, многим не на что было даже существовать. Ведь кто-то сумел что-то вывести за рубеж, а кто-то убежал в том, в чем одет только был. Люди спасали свои жизни. И потому бедность, неустроенность, часто недоедание, даже голод сопровождал жизнь нашей эмиграции. И вот в этих тяжелейших условиях часть русской церкви, которая оказалась за рубежом, несла свое попечение о верных своих чадах. К сожалению, власть в Москве уже после окончания гражданской войны, когда полностью были разгромлены все части Белой армии, как на юге, так и в Сибири, тем не менее, власть в Москве не была безразличной к тому, что происходило в среде русской эмиграции. В это же самое время, уже после гражданской войны, начинается гонение на русскую церковь. Оно, кстати, началось сразу после Октябрьского переворота. Уже тогда появились новые мученики российские, которые были умерщвлены и убиты только лишь потому, что оставались верны церкви. Ну а в послевоенное время некоторое послабление было в отношении жизни церкви, но его можно назвать очень относительным, потому что власть стремилась уничтожить церковь в Советской России. Может быть, не всегда действовали прямым давлением, прямой репрессией, изобретали какие-то другие способы и средства, как, например, попытку разделить русскую церковь, оставшуюся в Советской России, изнутри. Был спровоцирован так называемый обновленческий раскол. Но времена менялись, и попытки ослабить церковь путем раскола заменялись попытками в открытом противостоянии уничтожить церковь. Русская церковь взошла на свою Голгофу. Конечно, ни о каких связях с зарубежной церкви даже невозможно было и помыслить. Более того, русская церковь в России оказалась в ситуации, когда вольно или невольно она была вынуждена дистанцироваться от своих братьев за рубежом. Потому что ведь главный упрек церкви здесь со стороны власти заключался в том, что церковь – это недобитая контрреволюция. Что, мол, иерархи, священники, они все против революции. А потому их нужно уничтожить, а народ страшно напугать, чтобы навсегда забыли дорогу к храму. Вот в этих условиях каждое неосторожное слово здесь, в России – со стороны иерархов, священников или просто верующих людей, могло обернуться гонениями не только против того человека, который отваживался на это неосторожное слово, но и против всей церкви. Нельзя было давать повода ищущим повода, а власть так искала повод в том, чтобы обвинить церковь в контрреволюции и, использовав эти обвинения, ее уничтожить. Это заставило наших иерархов осторожно высказываться. Некоторым на Западе казалось, что иерархи, оставшиеся в Советской России, как бы предают, что ли, историческую правду. Говорят о том, что нету прямых гонений в России. Некоторые даже на Западе обвиняли оставшихся в России священнослужителей, что те, мол, недостаточно мужественны, нужно открыто и правильно и все говорить. На самом деле, если и не говорили всю правду о гонениях в России наши мученики-исповедники, если, может быть, и был их голос недостаточно сильным, а слова, может быть, не в полной мере отражали историческую правду, ясно одно, что наши отцы, мученики-исповедники, оставшиеся здесь, в России, делали все для того, чтобы остановить руку гонителей. Но, с другой стороны, жизнь в Советской России была одна, а жизнь в зарубежье была другая. И постепенно, не без влияния, конечно, власти Советского Союза, отношения между двумя частями русской церкви становились все более прохладными, отчужденными и, наконец, оформились в виде полного разделения, прекращения евхаристического и молитвенного общения. Вот в одном из вопросов, который направлен нам в связи с событием, о котором мы сегодня говорим, а именно в вопросе Борисова Михаила Константиновича из Москвы, есть некая ссылка на гражданскую войну. Михаил Константинович спрашивает, то, что сейчас происходит в Москве, вот это объединение двух ветвей Русской Православной Церкви, не означает ли это окончание гражданской войны? В каком-то смысле, конечно, это есть завершение того разделения, которое гражданская война спровоцировала в нашем российском обществе. Но две части Русской Православной Церкви не были участниками этой гражданской войны. Потому что и те, кто оставался в России, и те, кто уехал, принадлежали к единой Русской Православной Церкви. А гражданская война лишь физически разделила людей. А последствия этой войны создали такие политические условия для существования церкви в России, которые не давали возможности воссоединиться с зарубежной частью. Равно как и Вторая мировая война, Великая Отечественная война для нас, а последовавшая затем Холодная война, создавали крайне неблагоприятные внешние исторические условия для преодоления этого разделения. И только в начале 21 века стало ясно, что никаких исторических условий для сохранения разделений внутри Русской Православной Церкви не существует. Тем более церковь-то по сути никогда ведь и не разделялась, потому что сохранялись те же самые догматы, те же самые традиции, те же самые каноны, то же самое богослужение, та же самая система нравственных и духовных ценностей. Поэтому, когда внешние условия, порожденные революцией и гражданской войной, усугубленные Второй мировой войной и Холодной войной, прошли, то Русская Церковь во всей своей совокупности и осознала необходимость преодоления разделения, порожденного тяжкими историческими обстоятельствами. Сейчас, когда идет наша передача, происходит тоже очень важное событие. Святейший Патриарх вместе с митрополитом Лавром совершают освящение храма на Бутовском полигоне под Москвой, в том самом месте, где были умерщвлены наши новомученики, где страдали исповедники, где лилась кровь невинных людей, погибавших за веру Христову. И это совместное освящение храма является замечательным внешним проявлением уже того единства, которое было достигнуто подписанием акта о каноническом общении. Ну а завтра в Московском Кремле Святейший Патриарх совершит божественную литургию вместе с епископатом и духовенством Русской Зарубежной Церкви. Это будет первое сослужение всех тех наших братьев из Зарубежной Церкви, которые приехали на подписание акта о каноническом общении в Москву. Это будет тоже важное символическое событие. В последующих передачах мы подробнее вам расскажем о всех этих замечательных событиях, связанных с восстановлением общения между двумя частями Русской Православной Церкви. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч!